Глава 29. Ярослава. Меня крутили, вертели, сканировали и по очереди прижимали к себе, убедившись, что все в порядке. Или почти в порядке. Я давила внутреннее раздражение и ждала, пока троица хоть немного успокоится и будет способна вести диалог. Заодно прислушивалась к собственному самочувствию и вспоминала все, что происходило за последние сутки. Обнаружить в памяти что-то необычное не удалось. Ни недомоганий, ни плохого настроения, ни тревоги. Только проблемы с магическими плетениями. Но и этому я бы не придала значения. Не может все всегда легко получаться. И к этой неудаче отнеслась вполне философски, просто требовалось чуть больше усилий и концентрации. Да и профессор, чье имя я не могла запомнить, тоже не заметил в моих неудачах ничего странного. Седовласый перевертыш лишь поджимал тонкие губы и качал головой, мол, старайся лучше, и все получится. Не сразу, но получится. Я и старалась, пока в библиотеке не появился Арт. «Все в порядке?» — спросила, как только увидела осмысленность в глазах принца. «Да. Мы напугали тебя?» — спросил Айрон. «Не напугали, удивили. Чтобы бояться, нужно понимать, с чем имеешь дело. Я пока этого не понимала, только догадывалась, что ситуация не рядовая. Чтобы занять руки, пошла к кухонным шкафчикам и достала кофейные чашки. Нет, напугаете позже, когда объясните, что произошло. И что такое проклятие черной крови?» Мужчины переглянулись, расселись вдоль мраморной поверхности стола и еще несколько минут молчали. Видимо, подбирали правильные слова. «Я жду». В очередной раз напомнила о своем существовании, разливая по чашкам кофе, с подробностями. Лекций про проклятие у нас еще не было, и никакой дополнительной литературы по этому поводу я не изучала. А надо было. Техническая развитость нового мира сбивала с толку, заставляла воспринимать магию вкупе с прогрессом как что-то естественное и научно обоснованное. А вот проклятие... Наговоры, привороты и прочие атрибуты деревенских ворожей воспринимались как бабкины сказки. Черная кровь — запрещенное проклятие третьего уровня. Наложить может любой маломальски обученный маг. Действует только на женщин, нарушает циркуляцию магических потоков, блокирует женские каналы. А если другими словами? Слова о блокировке каких-то каналов мне ни о чем не сказали. И звучало это все не так страшно, возможно, потому что последствия этой самой блокировки мне пока были неизвестны. Кто-то хотел лишить тебя возможности забеременеть и заодно разрушить здоровье. Кровь после подобного воздействия меняет свои свойства. Все питательные вещества, поступающие в организм, превращаются в яд, и начинается медленное отравление. Если для высших рас это выразится в недомогании и нарушении детородной функции, то для тебя могло закончиться смертью. Регенерации человеческое тело не обладает. Коротко и очень понятно пояснил Гариус. Теперь стало понятнее. Меня просто хотели убить. Сама не заметила, как кому-то перешла дорогу. Айрон пояснение Гариуса воспринял не так спокойно, как я. Резко притянул к себе и несколько минут стоял, уткнувшись мне в шею. Все терпеливо ждали, пока он успокоится. И я ждала. Руки затекли. Нос чесался, по спине бежали капельки пота. Арт тяжело дышал и сжимал ребра сильнее. «Не раздави!» «Прости». Айрон оказался самым эмоциональным из троих. «А значит, если верить потрёпанной брошюре, которую я случайно нашла вчера в библиотеке, связь с ним формировалась быстрее, чем с Алларом и Гариусом. Арт ревностно оберегали свои тайны». Но все же какие-то крохи информации просачивались наружу. Мне их хватило, чтобы составить пусть и смутное, но все же представление о будущем. И, признаюсь, не все в этом будущем мне нравилось. Салар прислушался к моим эмоциям. Чтобы облегчить будущему мужу задачу, опустила ментальные щиты. И сама удивилась, как быстро смирилась с мыслью о замужестве. Да, отказываться от круга не собиралась. Поняла это еще вчера, глядя в глаза менталиста, но и защелкивать на руках браслеты тоже пока не торопилась. Рано, слишком рано. Айрон наконец-то ослабил хватку. получил в руки чашку с остывшим кофе и сел за стол. Можно было продолжить разговор. Оперлась руками на столешницу и спросила. «Ты меня вылечил?» — обратилась к Гариусу. «Нет, твоя магия справилась сама. Основная часть порчи была уничтожена в момент наложения. Я вижу такое впервые, но ты потратила на оборону часть резерва, поэтому ты не смогла создать щит. А когда ты вошел в библиотеку, ты потянула недостающий резерв у меня». Мужчина подвинул ко мне чашку. «Почему я не взяла этот резерв у Айсера, например?» Айрон сердито раздул ноздри и сжал губы. Инстинктивно взяла его за руку. «Ревнует, зараза, приятно». «Потому что он не твой мужчина», — сухо и без эмоций объяснила Салар. «Такая передача возможна только между супругами. Как ты понял, что со мной не все в порядке? Остаточный след на ауре. Если бы пришел на пару часов позже, ничего бы не осталось. Почему никто, кроме тебя, его не увидел? Заклинание такого типа маскируется под ауру. Чтобы его распознать, нужно быть связанным с жертвой нерушимыми узами или очень хорошо разбираться в тонкостях ремесла. В Академии есть только один специалист такого уровня, но ты с ним вряд ли виделась. Айсер или кто-то из преподавателей просто не придали значения изменениям, слишком незначительны. Могли появиться от переутомления, например, на полигоне. Остаемся только мы». В помещении снова повисла тишина, правда, не такая напряженная. Мужчины пили кофе, а я начала рассуждать. «Значит, только вы трое могли разглядеть проблему?» Горюс кивнул. «Мы все знали, в каком направлении нужно двигаться, только ждали, пока я сделаю первый шаг. С Салором мы виделись утром, перед завтраком». Менталист кивнул. «И со мной все было в порядке?» «В полном. Я бы заметил проблемы, и ты бы потянула из меня силы для восстановления. Это происходит неосознанно. Разве твои щиты не предотвращают кражу магии?» «Нет, это не кража. Мы приняли тебя, и теперь наша сила будет по умолчанию стремиться защитить сердце. Значит, утром все было хорошо, а на полигоне», — перевела взгляд на Айрона, — «только легкое физическое истощение. Поэтому ты пришел в раздевалку». «Я просто скучал». Мужчина не фыркнул и встал из-за стола. Напряглась. Даже чуть-чуть испугалась и моментально успокоилась, когда он встал за спиной и уткнулся подбородком прямо в макушку. «Значит, нападение произошло между тренировкой на полигоне и последней лекцией? Расскажи подробно, что происходило в это время», — попросил принц. «Ничего», — пожала плечами, — «ничего необычного». Четвертый круг. Салар внимательно следил за эмоциями Ярославы. К счастью, девушка убрала ментальные щиты, упростив ему задачу. Пока все, что происходило, ему нравилось, особенно то, как Яра абстрагировалась от произошедшего. Делала она это сознательно или просто срабатывал механизм защиты, мужчина не знал, но он искренне восхищался ее выдержкой, чего нельзя было сказать о Байроне. Поведение Ярославы побратима пугало. Он ожидал слез, криков и битой посуды, даже мысленно заказал несколько ювелирных комплектов в лавке горного тролля, чтобы загладить вину круга перед сердцем, но к конструктивному диалогу оказался совсем не готов. Арт просто растерялся и не знал, как себя вести. «Давай вместе!» — Гариус снова поцеловал тонкие пальчики девушки. «Вы с Айроном вышли вместе из раздевалки?» «Нет», — девушка покачала головой. «Я попросила его подождать внутри. Не хотела, ну, вы понимаете, щеки Ярославы порозовели». Арт и дружно кивнули. «В коридоре кто-нибудь был?» «Нет, никого. На входе ждал Руди». «Он был один?» «Нет». «Разговаривал с девушкой из лекарского факультета». «Опиши ее. «Средний рост, стройная, рыжие волосы, одета в короткое кожаное платье, красное. Ничего необычного. Руди любит таких». «Почему ты решила, что она с лекарского факультета?» — спросил Салар. Ярослава нахмурила брови, замолчала, Мужчины ей не мешали. Девушка и правда пыталась понять, почему она решила, что знакомые Руди учатся именно там. Даже прикрыла глаза, чтобы вспомнить подробности. Вот она идет по коридору, видит Барса в проеме, он улыбается, оборачивается, видит Ярославу и машет ей рукой. Девушка тоже поворачивается в ее сторону, дует легкий ветерок. Из-за запаха Ярослава открыла глаза. От нее пахло лекарствами, поэтому я решила, что девушка лекарь. Что было потом? Ярослава. Шаг за шагом вспоминала утренние события. Мужчины внимательно слушали, задавали наводящие вопросы и вызывали во мне внутреннее восхищение тем, как точно они подмечали детали и выуживали из памяти даже самые незначительные мелочи. Цвета, звуки, запахи, ощущения, на которые в повседневной жизни я не обращала никакого внимания. В какой-то момент меня будто током ударило. Я знаю, это произошло на лекции по магическим плетениям. Подробнее, арты нахмурились. Я вышла в туалет. Память услужливо нарисовала светлый академический коридор. Я спешила. Профессор был недоволен, не хотела его злить. На обратном пути, уже рядом с аудиторией, резко закружилась голова, потемнело в глазах. Почему не сообщила о недомогании, не обратилась в медблок? Все быстро прекратилось. Буквально пару секунд я решила, что это из-за голода. Со мной такое бывает иногда.